Сторожим в одиночку, тихо заметил я, снимая невидимость и подсаживаясь к еле горящему костерку напротив охранника Михася. Тот буквально подпрыгнул из полулежащего положения, хватая с земли автоматический дробовик, и только после опознал, кто перед ним появился. Костерок жгли на втором от основного форта островке, в кругу из мешков с землей и плетеных из ивняка заграждений. В самом форте я отметил множество спящих людей. «Ты», — Михась выпучил глаза, медленно опуская наведенный ствол. «Говорили, тебя зона забрала, но я все не верил», — выдохнул он, расплываясь в широкой улыбке. «Вот не верил и все, сердцем чувствовал, ты опять объявишься в самый последний момент, когда уже край. Все так плохо?» — тихо спросил его, удобнее устраиваясь на пеньке. «Утром истекает срок выставленного нам бандитами ультиматума», охранник заметно погрустнел. «А нас тут гораздо меньше, чем их там, да и патронов, хорошо, если полсотни дроби на всех скопом сейчас наберется. Чего это вы так сильно обеднели?» Я усмехнулся. «Неужели мало собирали артефактов? Ближайшие аномалии на берегу ими просто кишат. Как появились бандюки, так мы с острова высунуться боимся». Он поморщился с большой досады. «Поначалу еще пытались, тихонько, да краешком, дабы случайно не заметили. А когда они наших парней чуть не перестреляли во время близкой ходки, все, и до них здесь опасного зверья хватало, а теперь завелось зверье двуногое. Вооружены хорошо, есть у них бесшумное оружие и снайперские винтовки. Открытого пространства тут, впрочем, маловато, но все равно пару молодых парней издалека подстрелили прямо в форте. Только высунулись и сразу оп, одного новичка сразу убили, а второго санитар выходил. Мы же и ответить им не можем, просто нечем. Под картечный выстрел они не лезут, шмаляя залпами издалека. Кошмарят и ждут, пока у нас припасы закончатся. Вернее ждали. Недавно что-то там у них изменилось, и они насели на нас всерьез. Обстреливают каждый день раза по три и прислали парламентера с предложением сдаваться завтра по-хорошему. А патроны, чтобы научиться стрелять, нужно стрелять. А чтобы хорошо стрелять, нужно стрелять много. У нас же здесь одни новички, вот и расстреляли все запасы по мишеням да консервным банкам. Гриня-охотник предлагает показать завтра готовность к капитуляции и встретить бандюков за укрытиями. Они ведь тоже не торопятся умирать, потому сразу отступит, едва встретив серьезный отпор, бросив подстреленных дружков. Мы с трупов снимем оружие и патроны. У нас, знаешь ли, и двустволок на всех не хватает. А если и ты нам как-либо подсобишь? Его взгляд наполнился настоящей мольбой. Подсоблю, конечно, заметил я, а Михась облегченно выдохнул. Это вам немного патронов для начала, стал доставать из инвентаря и выкладывать на землю тяжелые рюкзаки, а затем и взятое у бандитов оружие. А вот это лично тебе, я протянул охраннику пистолет-пулемет с глушителем. Надеюсь, умеешь пользоваться? Умею, кивнул Михась, крепко вцепившись в оружие, словно оно было его самой заветной мечтой, и со счастливым лицом побежал будить спящий народ. Я же включил невидимость и бесшумно направился обратно к берегу. Посмотрю, как будут развиваться события со стороны, да проконтролирую ситуацию. Бандитские снайперы тут явно лишние. До рассвета все было тихо. Затем ожила взятая у верхолаза наблюдателя рация. Хвост, почему сеанс пропустил? Опять уснул что ли? Прием. А в ответ тишина. Да откликнись же ты. Дальше последовала длинная крепкая фраза. А покойнички наконец-то вспомнили в лагере. Играть голосом я не умею, а жаль. Можно было бы весело приколоться над бандитами. Подобрался ближе к осиротевшей осинке, хорошенько замаскировавшись. Взгляну, кого сюда нелегкое принесет. Может, и они для всех остальных бесследно сгинут. Глядишь, бандиты перепугаются, передумав сюда лезть. Идут трое. Один рассекает в коричневом плаще авторитета, а с ним парочка по виду обычных бандосов в мятой темной спортивке. У всех в руках одинаковые пистолеты-пулеметы с интегрированными глушителями, у главаря на нем стоит какой-то хитрый прицел. Пальцы грамотно держат на спусковых крючках. Наверняка умеют стрелять короткими очередями от бедра. Для леса и узости пистолет-пулемет весьма удобен, к тому же на краю зоны почти нет толстых монстров, которым уже ЗС подавай. Идут спокойно и даже немного вальяжно, как истинные хозяева территории, но головами активно по сторонам вертит. И почему от той троицы тянет весьма характерными именно для игроков эмоциями? Да и лицо подошедшего ближе авторитета мне почему-то смутно знакомо. Видел его где-то, вряд ли у Борова. О, вспомнил. Именно этот типчик наставил на меня оружие на блокпосте, Когда я работал проводником с военными, организуя прорыв научной экспедиции в Темную долину, другие типчики, походу, из той же компании, и они же прямо или косвенно причастны к гибели моих, пусть и сиюминутных, но все же друзей, бандитами теперь, сучки, заделались. Как интересно, хоть изначально и не планировал резких агрессивных ходов, удержаться было невозможно, когда эта троица прошла буквально в двух шагах от меня, беззаботно подставив под удар спины, а ведь могли бы второй отряд прикрытия за собой притащить. Так нет, расслабились, чувствуя себя хозяевами положения, что им могут сделать сталкеры из форта, почему бы им не устроить засаду, раз на большую атаку просто нет сил, а может у бандитов там есть информатор, закралась в голову неприятная догадка, но тогда они уже должны были узнать о кое-каких изменениях, связанных с моим появлением. Неприятное чувство вроде бы отступило. Стремительная атака, резко бью ребрами ладони в шеи обычных братков, авторитета же лишь легонько толкнул в затылок. Чуть не переборщил с силой, так как он кувырнулся через голову и затих. Подскочил к нему, прикладывая пальцы к сонной артерии, пульс есть. Проверять его подельников бесполезно, у обоих головы повернуты совершенно неестественным образом, да и воняет от них свежим дерьмецом. Пока авторитет пребывал в беспамятстве, нацепил на него блокирующие интерфейсы инвентарь игроков наручники, некогда доставшиеся мне от сбушников, занявшись спешным обыском и последующей утилизацией трупов в ближайшей кислотной луже. Мне досталось бесшумное оружие, много патронов к нему, новенький КПК Сталк-3 и еще пояса с артефактами. С авторитета снял хитрый прибор, подключаемый к КПК, портативный сканер эфира и радиопеленгатор. С подобными устройствами ранее сталкиваться не приходилось, но разобрался я с ним быстро, переведя авторизацию КПК авторитета на себя с помощью его же пальцев. Опять народ ленится ставить отдельный пароль на административные функции. Еще одна новенькая портативная радиостанция со скримблированным режимом переговоров. Хорошо живут отдельные игроки. Прибравшись за собой, закинул безвольную тушку на загривок и пошагал в глубину перелеска, где ранее отметил присутствие группы кабанчиков. Мне их легко отпугнуть, зато они легко отпугнут тех, кто захочет прогуляться в ту сторону. Очнулся, прошипел я, по-английски, отметив появление целой гаммы эмоций со стороны прикованного наручниками к древесному стволу тела. Спешить было некуда, я нашел относительно удобное для допроса местечко. Надежно зафиксировав клиента, размотал провода, закрепил концы на чувствительных местах его тушки. Достал контейнер с бенгальским огнем. Думаю, этого вполне хватит, чтобы узнать вскоре много интересного. Вы, уроды, крепко влипли, подставив мой отряд под мутантов, перед затравленно бегающим взглядом очнувшегося пленника в плаще бандитского авторитета неожиданно появился крепкий боец в незнакомой полной броне со шлемом на голове. Но характерный цифровой камуфляж вместе с коверканным русским языком легко выдавало его принадлежность к засевшим не так уж далеко на ад по американским военным спецам. И это узнавание перепугало пленника до расслабления кишечника. Он бы еще закричал, однако этому мешал залепленный медицинским пластырем рот с небольшой прорезью. Тихо говорить она вполне позволяла, а вот громко кричать уже нет. Фак, я демонстративно переключил дыхательный аппарат на замкнутый режим. К тебе сейчас подключен полиграф. Попытка соврать или долгое обдумывание ответа карается сильной болью. Если ты быстро и четко ответишь на все мои вопросы, сможешь избежать мук, рассказал пленнику о том, что его ждет. К счастью, пытать его не пришлось, лишь пару раз простимулировав его разговорчивость. Едва уловив, что он в нужном психологическом состоянии, стал быстро задавать вопросы. Кто задумал захватить научную экспедицию? Где он находится? Как выглядит? Точнее, цвет глаз, форма ушей. Одновременно я контролировал ответы ментальным чутьем, реально перехватывая воспоминаемые образы. Исполнители, сообщники, кто знал? После электрической стимуляции пленник вошел в особую форму транса, в которой легко все вспоминать, но практически невозможно обдумывать выскакивающие воспоминания. Допрашивающий со своей стороны должен поддерживать это состояние, задавая исключительно простые конкретные вопросы. В этом и кроется главный секрет эффективного экспресс-допроса. Я постарался вытянуть из игрока буквально все возможное о его клане, знакомых игроках, которые работали на этот клан, о проведенных кланом операциях, и больше всего о захвате научной экспедиции. Допрос я записывал на КПК, рассчитывая позже поделиться записью с американцами, и только после перешел к теме бандитов, остановив и снова запустив запись. Как оказалось, кланы игроков давно и плодотворно сотрудничают с криминальными элементами, но внутрь своей среды бандиты их не допускают. Не по понятиям, значит, и только относительно недавно отдельным представителям одного клана почти удалось подмять под себя крупную кочевую банду. Почти, это значит, что их все же признали, и в обмен на конкретную помощь к их мнению теперь прислушиваются реальные авторитеты. Устроив раскол в составе банды, игроки потянули часть бандитов за собой на новые для них территории. Им повезло склонить на свою сторону опытного бандитского проводника, способного находить новые тайные тропы и проходить там, где теряются все остальные. Так они и вышли на старый кордон прямо с белорусской территории около внешнего периметра, где в последнее время за криминал хорошенько взялись военные. После прохода большой группы людей, тайная тропа неожиданно захлопнулась, отрезая их здесь без снабжения и припасов. Да и прошли далеко не все пожелавшие переселиться. Пользуясь старыми связями, игроки сумели вычислить и разграбить один из тайных складов Сидоровича, получив дармовое продовольствие. А вот с боеприпасами у них сейчас туговато, хотя и не катастрофично. Недавно посланный к доверенному посреднику караван бесследно пропал. Посредник сообщил, что от него мулы ушли с тяжелым грузом, но больше никаких подробностей. Может, просто кинул, однако игроки ему пока верили. А посредником-то оказался начальник внешнего блокпоста номер 7, и он прекрасно знал, кому продает патроны. Сука продажная. Здесь на кордоне для такой крупной банды просто мало места, да и окружение откровенно бедновато, за его счет хорошо не проживешь. Бандитский проводник как-то определил наличие неподалеку нескольких ведущих в другие края зоны тайных троп где-то за болотом, но пройти туда мешают крепко засевшие на бывшем болотном хуторе сталкеры. К тому же кто-то ведь должен работать на бандитов, сами они твари ленивые. Вот и пытаются они их склонить к сотрудничеству привычными методами. Своего информатора им действительно удалось к ним подослать, потому бандиты прекрасно знают о больших проблемах у ребят. Грамотно подкинули наивным парням раненого сталкера, как бы сумевшего уйти от преследования бандитов. Проблема лишь в отсутствии у шпиона скремблированной радиостанции, ее наличие выглядело бы слишком подозрительно, а переговоры через КПК легко перехватываются. Бандиты общались с ним через оставляемые в тайниках на берегу записки. «Шпиона пленник мне хорошо описал, теперь хрен куда сбежит, да и стоит ли его пока трогать?» Пусть сообщит дружкам об больших изменениях в болотном форте и появлении новых действующих лиц. Посмотрим, что предпримут бандиты и куда попытаются драпануть игроки. А я попытаюсь найти и захватить живьем бандитского проводника. У него особый талант или же есть ценные артефакты. Уж договориться с ним я обязательно сумею. Подберу весомые аргументы. Закончив допрос, крепко стукнул пленника по голове, вышибая сознание. После чего снял с него наручники и отволок обосранную тушку поближе к заброшенной ферме, бросив в хорошо просматриваемом оттуда месте. Была, конечно, мысль просто прибить гада, однако от живого ожидается больше пользы. Пусть перепугает бандитов, да и всему его клану теперь придется искать самые незаметные щели в самых темных углах, а по большой суете можно порыбачить. Есть там одна интересная рыбка, золотая или еще какая, скоро узнаем. Спать сначала захотелось, а затем почему-то расхотелось. Привыкаю бодрствовать по нескольку суток напролет. Устроившись в удобном месте, с которого хорошо просматривался забаррикадированный строительным мусором вход на заброшенную ферму, стал терпеливо наблюдать. Допрошенный пленник пришел в сознание раньше, чем его заметили дружки и вскоре тихо просочился внутрь фермы. Минут через 10 там началось большое шевеление, оттуда потянуло самыми разными эмоциями. Ожидалось, что получив приятные известия о том, кому бандиты перешли дорогу, они начнут разбегаться, словно тараканы при виде гигантского тапка. Но я их сильно недооценил. Вместо беспорядочных метаний примерно через полтора часа ферму покинула организованная колонна людей с рюкзаками на плечах, шагавшая вслед за тяжело нагруженным грузовиком. И двинулись они в сторону дороги на свалку и ведущей туда тайной тропы. Бандитов было действительно много, точно больше полутора сотен, а то и все две. По меркам зоны, реальная сила. Вооружены тоже вполне достойно, двустволок считанные единицы, преимущественно помповые и автоматические дробовики, насчитал шестерых со знакомыми немецкими винтовками, зато пистолетов-пулеметов по рукам больше не увидел, наверняка спрятали от греха подальше. Проследовав за отступающей колонной, окончательно убедился, что они все прошли тайной тропой, и даже грузовик протащили на другую сторону. Куда и как он там дальше поедет, сложно сказать. Возможно, за лето проезжую дорогу через лес сталкеры прорубили от скуки. Вернулся обратно к ферме, найдя там только мусор и свежие экскременты. Все как-либо представляющие ценность бандиты забрали с собой. Внутри зародилось неприятное чувство досады. Сумел провести меня пленник, выдав нужную ему версию событий. Да, говорил он исключительно правду, но ведь и ее можно подать так, что у слушателя сложится неверное представление. Оказывается, бандиты могли уйти отсюда в любой момент и пребывали в полной готовности к бегству, иначе за полтора часа вряд ли соберешь в дорогу такую толпу. Здесь же они хотели подмять под себя сталкеров и пробиться к деревне Грязево, где и устроить базу. Место тихое и отдаленное, пробраться туда трудно, а все пути легко перекрыть малыми силами. Зато оттуда легко устраивать стремительные набеги в разные локации зоны. Про тайные тропы они ведь тоже знали. Бандитский главарь так и остался загадкой, выделить его из массы остальных бандитов мне не удалось. Может, он вообще в кузове грузовика ехал, кто знает. Переиграли меня хитрые ребятки, нужно честно признаться. Впрочем, с ними я обязательно еще пересекусь, ибо вряд ли они уйдут далеко. Наверняка к Борову сейчас подадутся, со свалки им лишь одна дорога, тогда подумалось мне. И как сильно я ошибся, показал уже вечер этого самого дня. А пока я в расстроенных чувствах подался домой, усталость все же давала о себе знать. По пути заглянул в болотный форт, легко найдя там охранника Михася, дежурившего у того же самого костра с кружкой чая в руке, опять подло появившись прямо перед его носом, благо рядом никого не было. Как посмотрю, ты все один, да один. В этот раз Михась за оружие не схватился. Я заметил твое подкрадывание минут пять как, довольно усмехнулся он, отметив мой огорошенный известием вид. Помнишь, я говорил о том, что меня зона особым чутьем наделила? Я кивнул, вспоминая тот уже подзабытый момент. Раньше получалось лишь определять людей с плохими намерениями, а теперь вот научился и всех прочих выделять на общем фоне, особенно когда ждешь их появления. И тебя я как раз ждал. Улыбка на его лице стала еще шире. Мне легко засечь подбирающегося вражину, причем издалека. Сотню метров вглубь берега отсюда точно контролирую, проверял. Но приходится сторониться компании, чтобы чутье не забивалось помехами, вздохнул он, отмечая досадный факт, ибо постоянное одиночество его все же сильно тяготило. «Слышишь?» – ментально обратился к нему, отчего Михась резко дернулся, побелел лицом и активно закрутил головой. «Что это? Кто говорит в моей голове?» – мысленно воскликнул он. «Отставить панику! Это я говорю!» Охранник выпучил на меня глаза, от него тянуло сильным страхом. «Расслабься, мужик, ты здесь не один такой уникальный», я опять перешел на нормальный голос. «В зоне хватает монстров-телепатов и ты теперь один из них, или один из нас», я усмехнулся, пытаясь пробить его резко возникшее недоверие. «И кроме того особого чутья, ты теперь можешь мысленно общаться с нами на приличном расстоянии. Просто представь образ того, к кому хочешь обратиться и мысленно скажи ему привет». «Привет». Мужик быстро сориентировался и вроде бы даже успокоился. «Ты и вправду меня слышишь?» Ему пока плохо верилось в эту фантастику даже перед лицом очевидного. «А мысли читаешь?» Он закидал меня вопросами, только очень громкие, когда кто-то буквально мысленно кричит, немного успокоил его. «Зато эмоции хорошо чувствую, как и ты, наверное». «Да, ты прав», Михась снова перешел на нормальный голос. «Я тут недавно бандитского подсыла вычислил». Он довольно оскалился. «Прикинь, пробрался сюда молодой сталкер со свежей стреляной раной плеча, красочно рассказывая о том, как он сумел оторваться от бандитского рейда, обойти логово псевдособак, напугать спящего снорка. Рана оказалась пустяковой, санитар его быстро заштопал. По виду вроде бы нормальный парень, компанейский такой. Вот только у меня от него чувство, как будто он делает то, чего ему не хочется». Но надо, я поначалу не придал этому особого значения, всякие люди попадаются, но стал приглядывать, как и за всеми недавно примкнувшими к нам новичками. Тот мастак оказался интересные байки рассказывать, да выводить народ на откровенность. Подсядет к тебе, размягчит мозги веселыми историями, шутками да прибаутками, настроение поднимет. У нас в последнее время было тоскливо, а затем тихо пролезет в душу. Сам ему все расскажешь с большим воодушевлением. Со мной это у него не прошло, я либо сплю, либо дежурю в одиночестве, и все это знают. Зато другие ему все как на духу выдали. А он, хитрец такой, записки на берегу для бандитов стал прятать. Тогда-то я его и спалил. А потом, мне стало любопытно. Оказывается, шпиона изловили и без моей помощи. Труднее всего было убедить санитара, ему тот парень сильно понравился, а затем и Грюню охотника. Они тут в авторитете и даже Сергей, лидер детей зоны, их всегда слушает. Михась досадливо поморщился, между ним и наставниками молодежи явно была размолвка. Только показав, кто и где прячет записки, удалось их убедить. А дальше они уже сработали без меня. Прикончили гада, догадаться было просто. Зачем? Михась опять сумел удивить. Он легко раскололся, стоило лишь легонько прижать, и теперь сливает бандитам нужную нам информацию. Без него они давно бы пошли на штурм, зная о нашем плачевном в плане боеприпасов положении. И еще его Сергей перевоспитать хочет. Сталкерской крови на его руках нет, с бандитами он сотрудничал лишь условно-добровольно. Деньги ему нужны большие для лечения попавшей под машину младшей сестры. Лечебные артефакты при множественных переломах позвоночника бесполезны, нужна дорогостоящая операция, да и то позитивный результат не гарантирован. Но парень сестру сильно любит, потому и подался в зону за деньгами, а затем примкнул к бандитам, которых сам люто ненавидит. Сергей дал ему денег для содержания покалеченной сестры, а там и на операцию пообещал со временем накопить, если сейчас отобьемся. Добрый он парень, всех слабых защитить и обездоленных обогреть норовит, порой в ущерб себе самому. Такие у нас тут веселые истории. Под конец мне стало совсем не весело, да и Михась перестал улыбаться, уставившись в пламя маленького костерка, над которым запарил и закрутился закопченный алюминиевый чайник с обгоревшей ручкой. «Чайку хочешь?» Охранник снял закипевший чайник и взглянул на меня. «Наливай». В моих руках появилась вытащенная из инвентаря металлическая кружка. Чаек оказался крепким и горьким, однако сейчас хорошо пошел, взбодрив и прогнав подступающую сонливость. «Знаешь, пожалуй, я смогу помочь сестре того парня», – предложил я. Хоть и были серьезные опасения демонстрации возможностей работы с мутагеном, но хорошим людям нужно помогать, собирая их вокруг себя или зоны собственных интересов. То самое формирование среды обитания, ага, у тебя много лишних денег, Михась взглянул на меня с явным подозрением. Хватает, я откровенно ухмыльнулся, если ту девочку доставит сюда, попробую помочь ей одним необычным способом. Будет снова бегать и прыгать, но лучше всего сделать так, что о том, кто и как ей помог, никто посторонний не узнал. Мой голос резко подтвердил. Сколько же в тебе всяких загадок, Бёрш-электроник? Михась покачал головой. Хорошо, передам Сергею твое предложение. За оружие и патроны от нас тоже огромная благодарность. Даже и не знаю, чем с тобой расплатиться. Пусть об этом у Сергея и Грини охотника голова поболит, но без ответной благодарности ты от нас не уйдешь. Как только отобьем очередной наскок бандитов, сразу чего-то придумаем, твердо пообещал он. Все бандиты только что ушли на свалку, огорошил его неожиданной новостью. Вряд ли они скоро вернутся, однако советую сохранять бдительность. Кроме них здесь хватает и других желающих занять ваше укромное местечко. Об этом нужно срочно сообщить остальным. «Да и проверить твои слова стоит». Михась резко подскочил, от него потянуло желанием бежать. «Тебе я верю, но предпочту самостоятельно во всем убедиться». Он виновато улыбнулся и метнулся к форту, где прятался остальной народ. Я выплеснул из кружки остатки заварки, убрал ее в инвентарь и размеренно побежал прямо по воде к своему острову. На душе почему-то было беспокойно. «Что-то я такое сделал?» Отчего появилось чувство подступающей беды. Где-то неподалеку что-то должно произойти, и произойти что-то плохое. Одно плохо с некоторыми чувствами, полнейшее отсутствие конкретики. Опасность, которая угрожает кому, и, главное, откуда, мне или не мне, а может Ларисе, и закрытый остров мало поможет. У бандитов есть талантливый проводник, значит, моя основная слабость сейчас кроется в тайных тропах. Постоянно караулить их вряд ли получится, однако в хозяйстве имеются надежные молчаливые и совершенно незаметные сторожа, мины, и пока есть время, нужно успеть их выставить. Метнулся на остров, перепугал теперь даже и не знаю, как ее назвать, напарница, Походу, между нами все же образовалось нечто большее. Вряд ли это можно назвать громким словом «любовь». Однако какая-то взаимная притягательность все же хорошо чувствуется. Ларису я все-таки перепугал, оторвав от наведения в доме идеального порядка. Она хотела похвастаться уже сделанным, но мне было сильно не до того. Схватив мины и кое-какое дополнительное оборудование из подвала, я поспешил к деревне Грязево. Беспокойство внутри только нарастало, и опять его источник вместе с направлением угадывался весьма смутно. Некогда я опасался мин больше аномалий, ибо аномалии мне видны и даже определяются детектором в КПК, а вот мина всегда окажется приятным сюрпризом. И только с опытом я, как и многие другие сталкеры, стал сбрасывать этот фактор опасности со счетов. А все от того, что мины в зоне малоэффективны, разве только на самом ее краю, преимущественно для охраны периметра. Между рядами колючки им самое и место. Умный туда не полезет, а дураков нам и не жалко. Итак, зверья здесь столько, что обычные минные постановки быстро выбиваются, особенно мины растяжки. Для надежности ставят тугие нажимные взрыватели, рассчитанные на вес цели более 50 кг. Так отсекается большинство ложных факторов срабатывания, но далеко не все. А вот опасного мутанта такая мина запросто пропустит. С построением управляемых минных полей возникает еще больше сложностей, ибо любые длинные провода в зоне фактор большого риска, даже если они закопаны в землю. Опять же только с самого краю можно применять вполне обычные средства. Вот, к примеру, минное поле перед ныне закрытым восьмым блокпостом было построено на вполне обычных минах и управляемых по проводам взрывателях. Во взрывателе имеется электромагнит, который при подаче на него тока, взводит боек, и тогда мина становится опасной. Но уже за пределами старого кордона такая схема проживет лишь до первого выброса. В переданном мне Викой наследстве специалиста с янтаря я нашел различные варианты построения управляемых по оптическому волокну минных полей. Сложно и очень дорого, однако вполне надежно. Впрочем, на постройку такой системы мне нужно много времени, а сейчас требуется сделать все быстро и по возможности надежно. До самой ночи я копал ямки, оттаскивая грунт подальше в кусты, прятал выпрыгивающие мины ОЗМ-72, пристраивал и хорошо маскировал направленные МОН-50, а также выдумывал хитрую систему инициализации смертоносных подарков, чтобы постоянно бегающие около начала тайных троп одичавшие собаки их не побеспокоили. Конструкцию той системы придумал быстро, но изрядно замучился ее настраивать. Она состояла из двух старых длинных досок, закапывавшихся в землю одна над другой, а между досками размещалось множество одноразовых пластиковых стаканчиков. При наступлении человека на скрывавшуюся под слоем дерна верхнюю доску, стаканчики сминались, освобождая вытягивающую подрывную леску резинку. Все делал исключительно без использования металла, дабы вражеским саперам, если они все-таки попадутся, стало очень грустно. Мины же размещались на значительном удалении от инициирующей системы, что вселяло надежду на успех. Общая надежность конструкции получилась крайне низкой. Вряд ли она переживет первый же проливной дождь. Но нужно было именно сейчас сделать хоть что-то, а там я уже все переделаю на более надежную электронику и оптическое волокно. Про предупреждающие о наличии мин знаки с частотой и позывным для связи через КПК я не забыл. Вдруг случайно забредут честные сталкеры. Я их встречу и выпровожу обратно, коли так получится. В наступившей темноте, когда я уже спал на ходу, мне на КПК пришел сигнал СОС. Сталкеры на агропроме подверглись неожиданному нападению неизвестных и просили о помощи. Странно, раньше за ними такого не отмечалось, хотя хватало желающих проверить их на прочность. Плюс за них еще и долг обещался вписаться. Взбодрившись алхимическим стимулятором уже было хотел поспешить им на помощь, но тут со мной телепатически связался охранник Михась. «Привет, Бёрш». Вместе с мысленным приветом пришло чувство опасности и большой неловкости одновременно. Рядом с фортом на берегу появилась группа американских командос, а их намерения по отношению ко всем нам весьма агрессивны. «Зачистить они нас хотят». Короче, я их страстное желание хорошо чувствую. Пока они лишь ведут наблюдение, ожидая скорого подхода подкрепления с тяжелым оружием. Против гранатометов и крупняка все наши укрепления полная профанация. Рассыпаются как карточный домик от одного легкого толчка, признался Михась с большой грустью в мысленном голосе. А чего смущаешься так сильно? Поинтересовался у него той странной двоякостью чувств. Боюсь, ты просто не захочешь с ними связываться, честно ответил он. «Если кто и сможет разрулить столь хреновую ситуацию, то только ты. А сколько надежды в мысленном голосе. Попытаюсь». Плюнув на агропромовских сталкеров, побежал прямо через болото. На агропроме народ настоящую крепость выстроил. Бойцов там тоже хватает, как и оружие с боеприпасами. Все же богатая у них делянка, которую они удерживают за собой далеко не первый год. Должны отбиться и своими силами. Тут же без меня действительно всех ребят и девчонок американцы покрошат в мелкий винегрет. И с какой стати они сюда вообще сунулись? Выбравшись на противоположный берег, перевел дух и закусил сразу четырьмя большими шоколадками, перебивая вылезшие на поверхность сосущие чувства в желудке. Михась прав, поблизости несколько ярких источников желания убивать. Выделив среди них центр спокойствия и сосредоточенности, под невидимостью направился прямо к нему. «И какого фака вы, ребятки, здесь делаете?» Язвительно поинтересовался по-английски, неожиданно проявившись рядом с обнаруженным командиром подразделения американского спецназа, держа тускло поблескивающий в темноте клинок мачете у его горла. Присутствующие рядом бойцы дружно наставили на меня глушители стволов, с трудом удерживаясь от нажатия на спусковые крючки и ожидая реакции командира. А пока тот молчал, я внимательно рассмотрел их оружие. Хоть его и видел в первый раз, но узнал сразу. Универсальный оружейный конструктор и фенс Царель желтого пластика, короткий ствол целиком закрывает черная труба эффективного глушителя. Рожок магазина с заметным искривлением и защелкой фиксации как на оружии российского производства. Явная переделка под боеприпас 7,62Х39. Сверху голографические прицелы. У всех бойцов на шлемах закреплены армейские приборы ночного видения, вроде бы пока еще рабочие, раз они ими пользуются. На всех хорошо подогнанные по фигурам тяжелые бронежилеты. Видна хорошая выучка и четкая слаженность действий. От бойцов тянет злостью и досадой. Прозевать появление врага и угрозу жизни командира – весьма серьезный просчет. «А ты еще кто такой?» – командир грязно выругался, при этом стараясь не шевелиться, дабы сохранить целостность собственной тушки. «Ваша судьба», – пафосно заявил ему. «Именно от меня сейчас зависит, пропадете ли вы бесследно в зоне, как пропали многие до вас, или же получите какую помощь». От моих слов командир даже легонько дернулся, едва не порезав горло. «Немного ли ты на себя берешь, парень?» Хищно оскалился стоявший сбоку боец, нацеливая ствол точно в мою голову и поигрывая пальцем на спусковом крючке, а каким желанием моей смерти от него потянуло, просто и не передать. «Ну, давай, выстрели». Я демонстративно отодвинул клинок от горла назначенной жертвы. В следующее мгновение боец нажал спуск, отправляя в меня тихую очередь. Я насладился пыхнувшим от него и от других боевиков сильным изумлением из-за отсутствия какого-либо видимого результата. Моя защита успешно отклонила все выпущенные почти в упор пули. Парой секунд спустя другой боец тоже захотел в меня пострелять. Защита отвела в сторону еще одну короткую очередь, но это я уже не оставил без ответа. Рефлекторно ухватив телекинезом его оружие, толкнул его же телекинезом в центр груди. От резкого толчка боец улетел с места на 3 метра, а оружие оказалось в моей левой руке. Покрутив его перед глазами и взглядами ошеломленной публики, убрал в инвентарь. Для них оно просто исчезло без следа. Ему разрешения стрелять я не давал, мой взгляд переместился в сторону пытавшегося подняться бойца. «Кто еще захочет мгновенно превратиться в кровавый бифштекс?» — припугнул все еще державших меня на прицеле боевиков. «Так кто же ты такой, черт подери?» — воскликнул командир, отступая от меня на пару шагов. «Это должно волновать вас в последнюю очередь», — я демонстративно оскалился. «Если ты мне прямо сейчас не расскажешь, что вы здесь делаете, ваших костей завтра даже голодные собаки не найдут. А на все последующие за этим непонятным инцидентом вопросы я поведаю генералу Браку об отсутствии у подотчетного ему контингента подобающей для этих мест подготовки. Надеюсь, я понятно излагаю». И такая добрая улыбка вылезла на мое лицо, отчего командир лишь поперхнулся, вместо того, чтобы грязно выругаться. «У меня появилась достоверная информация о том, что там, взмах рукой в сторону болотного форта, засели те, кто непосредственно причастен к гибели моих парней и множества гражданского персонала». Зло выплюнул командир, ибо я стоял перед ним и его справедливой местью. «Достоверная информация», — я усмехнулся. «И как проверена ее достоверность?» «Она получена из достоверного источника», — упорствовал командир, а другие бойцы всецело поддерживали его настрой. «Так, Предлагаю всем опустить оружие и отойти отсюда подальше. Я дам вам кое-что прослушать, после чего вы решите, насколько стоит доверять здесь всяким достоверным источникам. Хоть командиру этого сильно не хотелось, но он принял нужное мне решение. После наглядной демонстрации силы он опасался связываться с кем-то действительно непонятным. Пули его не берут, действует так быстро, что даже глазу незаметно. Я бы тоже испугался. Связавшись по рации с уже подходящим подкреплением, он направил всех к заброшенной ферме. Там мы на пару с ним откололись от остальных для приватного разговора. Я включил в КПК запись недавнего допроса игрока, дав дослушать ее до конца. И про сталкеров и бандитов тоже, дабы развеять у опешившего командира оставшиеся сомнения. «Вас красиво подставили», — заявил ему, после того, как он выговорился, вспоминая всех чертей, нетрадиционный секс и кровосмесительные браки. Майор Родинский, командир американского спецназа, протянул мне крепкую руку, наконец-то представляясь. «Благодарю за то, что не позволили мне и моим парням опять вляпаться в это дерьмо», — искренне выразил он чувство, хотя червячок сомнений все же старательно грыз его изнутри. Ему хотелось мне поверить, но и те достоверные источники для него многое значили. Правильный выбор до сих пор оставался туманным. Хреновая ситуация, прямо скажу. Придется как-то выкручиваться из нее. Увы, похоже, выбор пал совсем не меня. Майор пожелал закончить затянувшийся разговор и отправиться к своим подчиненным. И вроде бы он благодарил искренне, вот только сейчас готов передумать. Он забыл попросить у меня прослушанную запись, да и контактами для связи пренебрег. Мой интерес во всем этом деле его тоже абсолютно не волновал. Взял на заметку, да и все. Трудно сказать, что творилось у него в голове. От него идут странные эмоции и непонятные чувства. Отчасти их можно списать на другой менталитет и другую культуру. Однако все это выглядит весьма подозрительно. Да и я сейчас размышляю, правильно ли поступил, выйдя на контакт вместо стремительной атаки и полной зачистки. Как говорил один мой приятель из прошлой жизни, хороший пиндос, мертвый пиндос, называя пиндосами американцев. Вернее, американских вояк. Да и в самой Америке народец еще тот. Другой мой товарищ периодически летал за океан по работе, а по возвращению делился впечатлениями. По его словам, хорошие и умные люди там есть. Само же общество сильно разобщено, если не рассматривать национальные анклавы иммигрантов, да еще с высокой конкуренцией на низовом уровне. Чуть ли не все хотят тебя обмануть законным или не очень законным образом. Чернокожий гопник на улице еще не самое страшное явление, от него ты отделаешься лишь содержимым карманов. Гораздо страшнее адвокат-законник, который при первой же удобной возможности через суд повесит на тебя такой долг, что и правнукам не расплатиться. Спасает лишь то, что большинство народа там особым интеллектом не отличается, потому серьезно попасть можно только по глупости или незнанию. И тут уже остается пенять исключительно на себя. От общения с майором Родинским у меня осталось ощущение незавершенности и еще понимание, доверять ему и его людям категорически нельзя. Любой договор, любое сотрудничество возможно только с взведенным пистолетом у виска. Пока они чувствуют за тобой силу, и ты представляешь для них серьезную угрозу, они будут с тобой договариваться. Ровно до момента, когда подберут аргументы поменять расклад исключительно в свою пользу, не считаясь с твоим мнением. И генерал Брок абсолютно такой же, ибо родом из той же порочной системы. В идеале придумать так, чтобы американцы сбежали отсюда быстрее собственного визга, забыв даже оглядываться от страха, но как это провернуть я пока не представляю. Сейчас же они реальная сила и придется с ними считаться. Я-то легко укроюсь от их назойливого внимания, а многим хорошим и значимым для меня людям они запросто испортят жизнь. Опять бодрствуешь? На обратном пути нашел Михася на все том же островке у того же костерка в полном одиночестве. И как тебе удается обходиться так долго без сна? Мне стало действительно интересно. Научился во время долгих северных вахт спать по 15-20 минут каждые 3 часа, пояснил он, вешая закопченный чайник над огнем. Вахты тогда сильно сократили, и вместо 3 по штату был лишь 1 дежурный работник. Зато платили за 2, но требовалось постоянно быть на связи, могли дернуть в любой момент, да и за работающими железками приглядывать. Хрен нормально поспишь. Мой старый кореш Васька по молодости служил в каких-то особых войсках, вот он мне и рассказал, как держаться по месяцу без обычного сна, а потом я привык. Теперь как все спать вообще не могу, С легкой грустью в голосе пожаловался он, рассказывая уж свои печальные известия. Ему удалось быстро отследить мое скверное настроение. Поведал ему о разговоре с командиром американских коммандос и личных впечатлениях от того разговора. Вряд ли они теперь отступятся, задумчиво заметил Михась. Знаю я их, завтра, послезавтра, дней через 5 обязательно вернутся. Просто чтобы поставить галочку в существующих планах и больше к нашей теме не возвращаться, выдал он крайне негативный прогноз. А нам-то избежать некуда. Тяжелый вздох сожаления. Предложил бы вам вариант переселиться в деревню за болтом. Я призадумался, перебирая в уме возможные варианты. Боюсь, могут вызвать вертушку. При этих словах охранник тихо матюгнулся, ибо вариант был совсем хреновым. Здесь есть реальная возможность безопасно пролететь от внешнего периметра и даже развернуться. А уж она отработает ракетами или пушкой по домикам и по всему, что внизу шевелится. Единственный шанс избежать ее внимания – быстро рассеяться по болоту. Днем пока жарко, да и ночи еще теплые. Лишь под утро холодает и поднимается густой туман. Тепловизором вас сложно найти, а уж отделить от всякого зверья вообще хрен получится. Шалаши и маскировочные сети позволят избежать обнаружения с воздуха. Сейчас скину тебе подробные карты болота, там показаны все мелкие островки и места, где можно проложить гати для прохода. Только кладите их под водой, чтобы кроме вас никто не смог заметить. Здесь же оставьте только дежурную группу и все заминируйте. С минами я вам помогу. Поторопитесь, успеете выйти из-под ожидаемого удара. Придется вам пока побыть партизанами, я вздохнул, ибо мое предложение было так себе. До чего-то подобного мы и сами давно додумались, усмехнулся Михась, подкидывая сухих веток в огонь. Подводные гати ко многим островкам тоже уже протянули, шалаши и тайные убежища построили. Пока мало, нужно еще. К счастью, хоть выброс тут совсем слабый, легко перетерпеть. Мин у нас нет, как и тех, кто разбирается в минировании. Если ты и тут поможешь, будем должны тебе еще больше. Одно плохо, от берега нас совсем отрезают. За счет чего жить, остается разводить на продажу болотных лягушек да еще комаров. Он грустно усмехнулся. А ты так и планируешь безвылазно сидеть тут? Я ехидно оскалился. Раз ты замечаешь потенциальных врагов на приличном отдалении, тебе нужно сопровождать группы сборщиков артефактов на берегу. Тут только одно направление, с которого ожидается угроза. И всем вам нужно научиться скрытности и умению переигрывать на местности любых противников. Американцы пока слепы и всецело доверяют электронике, а ведь она запросто может подвести. Местные бандиты то гораздо опаснее. Хоть твоя мысль и вызывает у меня антипатию, но ты действительно прав. Михась тяжело вздохнул. Знал бы ты, как мне не хочется становиться сталкером, шастать по заросшим лесам и лазать в аномалии. Привык сидеть на одном месте, выполняя одну функцию сторожа или надсмотрщика. Видимо, настало время сменить старые привычки. Еще один тяжелый вздох. Думаю, тебе понравится, заметил я довольным тоном, ибо его размышления чуток приподняли мне настроение. Однако в этот момент до нас долетело отдаленное эхо хлопка взрыва, и в стороне деревни Грязева в небе вспыхнула оранжевая сигнальная ракета. Сработала минная постановка напротив ведущей к агропрому тайной тропы. При срабатывании мин напротив тропы к темной долине, откуда я и ожидал основную угрозу, взлетела бы красная ракета. Это вам, а мне пора. Я выбросил на землю бандитские пистолеты, пулеметы и магазины с патронами к ним, решительно поднялся с чурбака и поспешил прямо через болото к месту прорыва, дабы узнать, кого там принесло и сколько их осталось. Когда я подоспел, никого рядом с тайной тропой уже не было. Посеченные поражающими элементами мин кусты, многочисленные следы крови на траве, отброшенный в сторону дорогой профессиональный металлоискатель с переломанной штангой, катушка и электроника внешне целы, хотя провод катушки перебит, чинимо. Уходящие к тайной тропе следы волочения тел. Сюда прошел приличный по численности отряд, они заметили предупреждающие о минах таблички, вызвав саперов. И если бы те воспользовались щупом с острым штырем, запросто могли бы найти в земле мои доски, но поиск мин щупом долгое и муторное занятие. Ребятки же явно спешили, за что и поплатились. Понеся большие потери от двух одновременно сработавших подарков, народ благоразумно отступил, унеся тела убитых и раненых туда, откуда они пришли. Стоит пойти за ними, закончив начатое минами дело, едва только успела оформиться мысль, как из тайной тропы неожиданно вывалилась одиночная темная фигура. Бандитский спортивный прикид, лицо и весь перед в крови, видимого оружия нет. Я подскочил к шатающемуся телу, решая, как поступить, сразу добить или оставить для допроса. «Химеры!» — тихо прохрипел раненый бандит, даже не увидев, а почувствовав мое приближение. «Всех!» Он упал сначала на колени, а затем бессильно расстелился по земле, сознание окончательно покинуло его. Перевернув безвольное тело на спину, стер рукой кровь с лица, узнавая его. «Если допрошенный игрок говорил правду, я вижу перед собой того самого загадочного бандитского проводника. Вот так свезло. Через лоб, нос, губы и подбородок прошла оставленная острым когтем химеры глубокая борозда. Убирать такой шрам ни один пластический хирург не возьмется. Далее на груди и ниже появилась вторая полоса разорванной плоти и разодранной пропитавшейся темной кровью одежды. Повезло мужику, химера лишь вскользь зацепила его когтистой лапой. Ему хватило сил улизнуть от нее тайной тропой. Жизненно важные органы вроде бы целы, лишь болевой шок и ужасная кровопотеря. Нужно срочно остановить ее, пока он еще живой. Заодно удастся потренироваться в управлении действиями мутагена. Через полчаса состояние раненого бандита я признал стабильным. Кровь остановлена, раны закрылись. Взвалив его на загривок, направился тайной тропой прямиком к дому. Устал я как незнамо кто, а ведь кризис еще далек от возможного завершения. Лариса молча встречала меня на пороге, от нее тянуло беспокойством и чем-то еще. Свежее мясо, я вымученно улыбнулся. Пока определю его в подвал, а там видно будет. Лариса промолчала, лишь поджав плечами. Все будет хорошо. Попытался подбодрить ее, заметив затаенную грусть в ее взгляде. Она молча повернулась и вошла в дом, освобождая проход. Странное что-то творится, залезла в голову неприятная мысль. Внешняя опасность вроде бы должна ослабнуть, а расслабиться внутренняя тревога все не дает и не дает. Хрень какая-то, мысленно выругался я. Проснувшись далеко засветло, обнаружил себя крепко спеленатым руками и ногами. Лариса во сне обхватила меня, словно боялась потерять. Попытался поворочиться, разбудив ее. Захват стал еще крепче. А затем у нас случилось то, что обычно происходит между мужчиной и женщиной, волей случая оказавшихся в одной постели. Поначалу робко и неуверенно, как впервые увидавшие друг друга без одежды подростки, и лишь после распробовавшие хмельной напиток шальных гормонов. В какой-то момент мы забыли про стеснительность и отпустили контроль, изрядно утомившись за парочку незаметно пролетевших часов. И главное, после такого действительно доброго утра ушло скребущее изнутри беспокойство. «Прости, я постоянно тихо приглядывала за тобой», — ответила Лариса на вопрос о ее вчерашнем странном поведении. «Я могла ранее многое предположить, но только теперь окончательно поняла, в чем именно состоит выживание в зоне. Убей первым, или убьют тебя. Я видела, как ты убиваешь людей практически без раздумий. Мгновение, и они уже трупы», — в ее голосе чувствовалось легкое осуждение. «Поправочка, убиваю бандитов и врагов, порой проявляя излишнее миролюбие», безапелляционно возразил ей. «И как ты приглядывала за мной, я ничего не почувствовал. Вот это действительно меня сейчас сильно обеспокоило. Сама не знаю», обнаженная женщина пожала плечами, ее полные груди соблазнительно колыхнулись. «После утренней совместной гимнастики одеваться нам стало лениво. Да и зачем, собственно, сейчас же мы устроились на мягких стульях, попивая свежезаваренный крепкий кофе после сытного завтрака или обеда, если взглянуть на часы. Ну, ты же как-то это сделала?» Меня распирало сильное любопытство. Просто было скучно и тоскливо, захотелось узнать, где ты там бегаешь и чем занимаешься. А еще я боялась помешать тебе, отвлекая от важных дел. Потом у меня как-то получилось коснуться твоего разума, частично подключившись к органам восприятия. Картинка получалась смазанная и временами расплывчатой, зато слышимость хорошая. И ты видела все, чем я вчера занимался, сильно переживая по этому поводу. До меня вдруг дошло, откуда взялось то самое беспокойство, ибо канал связи получился частично двусторонним. Лариса промолчала, а ее лицо заметно порозовело. «Нужно найти тебе подходящее занятие, а то ты опять начнешь изводить себя, а затем и меня доставать», — я ехидно хмыкнул. «В качестве тренировки попробуй понаблюдать таким же незаметным способом за кем-то еще. Видела того сталкера, с кем я общался вчера у костра?» Смущенная женщина кивнула. «Он тоже обладает сходными контролерскими способностями. Как он их обрел, загадка. Присутствие мутагена в нем я точно не чувствую. Очередной феномен зоны. Настройся на его образ по моей памяти и попробуй к нему подключиться. Возможно, ты вскоре сможешь подключаться и к восприятию и обычных людей. Попытаюсь, скептически хмыкнула Лариса. А на тело в подвале, у тебя какие планы? Поинтересовалась она. Тебе оно нужно? Я удивился ее вопросу. Напрягает близкое присутствие постороннего, ответила она, опять заметно смущаясь. Неприятно фонит от него, знаешь ли. Значит, он уже пришел в сознание, догадался я, Лариса подтверждающе кивнула. Ее ментальная чувствительность была гораздо сильнее моей, и это не всегда шло в плюс. Схожу, разберусь с ним, хоть мне и не хотелось вставать и что-то делать, но надо. Накинул на себя легкую футболку и короткие шорты, направившись в глубокое подземелье. Как знал, заказывая строителям отделку двух закрывающихся крепкими дверями комнатушек в подвале. Одну как раз под небольшой лазарет на пару коек и приспособили. Теперь вот пригодилось. К моему появлению подранной химерой бандит не только пришел в сознание, но сумел отвязаться от лежанки, вытащив из вены катетер капельницы с физиологическим раствором и глюкозой. Привязывал я его чисто символически, дабы он случайно не свалился. На потолке активен неяркий светильник, бандит все же сумел найти выключатель. Сидеть в потемках ему не понравилось. Выглядел он низкорослым крепышом, рост 1,60 м с чем-то, широкие плечи, рельефная мускулатура. За собой он следил. Возраст можно оценить примерно на 25 лет. Короткая светлая шевелюра, серые холодные глаза. Сидит на застеленной лежанке и смотрит на меня без особой неприязни, хотя при этом веет от него легким удивлением и еще заметной досадой. Меня он определенно узнал, и это узнавание его явно не обрадовало. Раз я еще живой и даже малость заштопан после щекотливых коготков той твари, значит, ты уже знаешь, кто я таков. Бандит щербато оскалился, первым начиная разговор. Ни страха, ни чего-то похожего, даже удивительно. Разорванные губы я ему вчера срастил, однако пары передних зубов он все же лишился. Да и тонкий вертикальный шрам теперь будет украшать его лицо до самой смерти. Убрать его с помощью мутагена по свежаку вполне реально, но мне лень возиться. Сколько вообще он проживет, пока вопрос без определенного ответа. Митя тихушник, я ухмыльнулся, ибо про него действительно постарался вытянуть все возможное из допрошенного игрока. Достаточно известный в определенных кругах проводник, и про твою особую нелюбовь к сталкерам мне тоже хорошо известно. Хоть полным отморозком его сложно было назвать, но, если поверить чужим словам, он лично прикончил многих пойманных бандитами топ-телей зоны. Поговорит, да и тихонечко выпустит им кишки, за что и получил свою кличку. А за что мне вашего брата любить? Зло оскалился бандит. Помоечные крысы и то благороднее каждого второго или третьего. Даже отмороженные на всю башку братки до такого свинства не доходят, чем ваши дружки развлекаются. Хочешь, поведаю, как я бандитом заделался? Предложил полуголый мужик, давя на меня злой уверенностью. Поведаю, как толстобрюхому попу в черной рясе перед скорым отпеванием после приведения приговора в исполнение, а ведь он еще шутит, черненько так шутит. Говори, раз тебя потянуло исповедоваться перед первым встречным. Я устроился на соседнюю лежанку, приготовившись слушать и анализировать поступающие от него эмоции. Когда-то я верил во всю эту чухню про чувство локтя, взаимную поддержку и прочее благородство. Бандит буквально выплевывал слова, как шелуху семечек. Еще во время моей службы в войсках на внешнем периметре зоны, ко мне подошел знакомый перец, предложив после дембеля вместе с ним податься в сталкеры. Дело-то привычное, а заработок куда выше, чем на заводе или в колхозе. Травил байки о сталкерской жизни, о друзьях до гробовой доски и верных товарищах, желавших поделиться с тобой последней корочкой хлеба. А я, дурак, уши-то и развесил. И не только я один. Много дураков в нашей части набралось. Как дембельнулся, повидал дом, навестил родителей и сразу подался за периметр. На карманах полнейший голяк, а курить-то хочется. Хоть бычки по урнам собирай. Думал, подниму быстро кучу лавы, забабахаю отдельные хоромы под Минском в красивом месте, женюсь на сисястой молодухе. Все дела, чтобы как у людей. Ведь были перед глазами живые примеры. Ага, заработал. С разбегу, да прямиком в мясорубку. Стоило отметить, его яркая и жесткая эмоциональность буквально захлестывала меня, приходилось периодически отстраняться и рвать ментальный контакт. Я еще могу понять использование опытными мужиками зеленых новичков в качестве мулов или даже отмычек. Реальный опыт дорого стоит, и раздавать его всем подряд без достойной оплаты просто глупо. Но когда тебя пыряют ножом в спину, чтобы твоя вкусная тушка ненадолго отвлекла стаю собак, это уже перебор. Был такой сталкер, мушкетером кликали. Бандит продолжил эмоциональный рассказ, весь такой правильный, благородный, говорил красиво, ушки в трубочку сами заворачивались. Новички вроде меня ему в рот заглядывали, надеясь, что он обратит на них внимание. А уж если на совместную ходку пригласит. Многозначительная пауза, меня вот пригласил. Зашли мы тогда далеко. Два дня пути, четыре тайных тропы и перед нами глухие гиблые места. Артефактов там. Бандит поднял взгляд к потолку, и вдесятером не выгрести. Три дня я шерстил аномалии под едкие насмешки мушкетера и его кореша Васина, а те стояли в сторонке, махая своими детекторами. Они даже поспорили, как скоро я грабанусь. Пересидели выброс в провонявшей дерьмом звериной норе, и опять шерстили аномалии, выбирая все ценное и выкидывая дешевый хлам. Тогда я уже намечтал себе три грузовых вагона, ибо мне обещали равную долю в хабаре за старания. Откуда мне было знать, что со мной никто не собирался делиться, заранее списав случайные потери. На обратном пути меня и подрезали, едва заслышав приближающихся собак. Рюкзак сняли, двустволку тоже забрали, прекрасно видя, что я еще жив. Специально бросили на поживу зверью с ехидными ухмылками на мерзких рожах. Тфу, бандит сплюнул на чистый пол. Мне крупно повезло, продолжил он рассказывать. Повезло заползти между несколькими аномалиями, куда собаки побоялись сунуться. Покрутились, погавкали от большой досады, да и свалили искать другую добычу. Я отлежался и оклемался малость. Пырнули меня хорошо, однако важный ливер не задели. Повезло. А еще я поднял редкий лечебный артефакт без детектора. Он выскочил прямо из-под моей руки, когда я полз рядом с аномалией. Зона подарила. Благодаря ему и выжил, встав на ноги. Как я выбирался из той задницы к людям, уже и не припомню. Остались лишь отдельные обрывки воспоминаний. Там-то я впервые и почувствовал путь, когда страстно захотел отомстить бросившим меня на съедение зверям гадам. Я знал, куда нужно идти и как обойти все опасности и преодолеть препятствия. Сама зона направляла меня. Вернувшись, по глупости сунулся к известному сталкерскому авторитету, рассказав о мушкетере и его дружке, но тот посоветовал забыть про все и быстро свалить вдаль. Мое слово против слова опытного ходока абсолютно не канает. Да и еще, сука, предупредил его. Когда я попытался уйти в другой сталкерский лагерь около внешнего периметра, на тропе меня уже ждали. Зона опять предупредила меня. Повезло спрятаться и затаиться. А позже я узнал, что всем сталкерам про меня рассказали дружки мушкетера. Мол, это я на них подло напал, желая захапать себе весь добытый хабар. Еле-еле отбились, растеряв практически все добро на обратном пути. Им поверили, сделав меня изгоем. Тогда-то я и поумнел. Понял, к чему все эти разговоры про сталкерское братство и прочие сопли. Чтобы отдельные ветераны жировали, нужно кем-то регулярно жертвовать. Глупыми и доверчивыми новичками проще всего. Бандит замолк, ожидая моей реакции, но я ждал продолжения его рассказа. А потом наши тропинки с мушкетером опять пересеклись. Митя-тихушник зло ухмыльнулся. Выследил я их во время очередной ходки. Уходили они вчетвером, а возвращались только двое. Надеюсь, понятно, куда лишняя парочка продевалась. Я кивнул. Многое рассказали мне эти суки, перед тем как прыгнуть в слабую электру. Рассказали о целой системе вовлечения в сталкерство молодежи и о том, какая ждала ее судьба. Ветеранам лишние конкуренты не нужны. Вот подленького типчика они к себе бы непременно приблизили, крепко повязав кровью. Сколько хороших парней из-за них сгинуло в аномалиях, скольких сожрали монстры. А дальше дошло дело и до продажи глупых новичков монолитовцам, чтобы те сделали из них безмозглых фанатиков. И узнав все это, ты решил податься к бандитам, мне все стало понятно, как будто они сильно лучше. Далеко не сразу, далеко не сразу. Бандит покачал головой. После расправы над мушкетером и парочкой его дружков, я решил покинуть зону. Противно стало ходить по одной земле с мразями. Выгреб нычки покойничков, там прилично всего было, да и вышел на волю. Решил пожить среди нормальных людей, наивный. Уже на следующее утро за мной пришли КГБшники-батьки. Вынесли дверь хаты, скрутили по рукам и ногам в считанные секунды. Их интересовало только то, что я принес из зоны, сколько и где спрятано. Домой, естественно, я ничего не понес. Помутузили меня умело и качественно, заставив подписать чистосердечное признание в куче тяжких грехов. Грабежи, убийства, участие в преступных группировках. По всем признаниям мне светила вышка. Те гады предложили откупиться, сдав им все ценности. Обещали даже отпустить. Я понял, это единственный шанс, хотя живым меня вряд ли отпустит. Рассказал о хитром тайнике, который смогу открыть только я сам, а всем прочим хана без вариантов. Мне даже поверили и повезли в лес. Очень уж кучи редких артефактов им захотелось. Они преждевременно расслабились, считая, что со скованными руками и под дулом автомата я вряд ли смогу рыпнуться. Двое там и легли. Лишь один ушел, вдавив педаль газа служебной машины, едва разглядев пистолет в моих руках. Я бы и его прикончил, но стрелять в наручниках ужасно неудобно. Мне же оставалось только срочно возвращаться в зону. Выбора, к кому здесь прибиться, просто не было. Только один вариант. Он замолчал, ожидая моего ответа. Я же долго думал, мысленно вставая на его место, как бы я сам поступил, и вправе ли я осуждать его, глупо принимать скоропалительные решения. Пока решил просто отложить вопрос и допрос, предложив бандиту посидеть тут еще немного. Захотелось проверить его рассказ, порывшись в сталкерской сети. Наверняка там остались следы. Контакт с сетью отсутствовал, ретранслятор на агропроме не подавал признаков жизни, а устойчивая связь с селом Ляцким появлялась лишь на считанные секунды. Но мне вполне хватило и закачанных ранее архивов, так как нужные события произошли не прямо вчера или позавчера. Я в них буквально закопался, выдергивая крупицы ценной информации и выстраивая цепочки связанных событий. Пока рассказ бандита подтверждался, естественно, те события вписали в историю совсем не так, как он мне говорил. Писала ведь противоположная сторона. «Никак не можешь принять решение», — Лариса подошла тихо сзади и обняла меня за плечи, заглядывая в текст на экране ноутбука. «Это пишут про того бандита?» Она быстро поняла, что я ищу. «Да», — ответил ей, нежно касаясь пальчиками ее рук и отрывая взгляд от экрана. «Ты права, я боюсь совершить непоправимую ошибку, за которой последует неминуемая расплата. Ты убивал прежде без особых раздумий много людей, а тут пребываешь в полнейшей нерешительности из-за какого-то бандита?» Лариса сильно изумилась. «Проблема в том, что он не какой-то бандит, а тот, на кого обратила внимание сама зона, одарив его необычными способностями». Я осторожно развернулся на вращающемся кресле, усаживая одетую лишь в одни плотно облегающие трусики женщину себе на колени. «Начну рассказ издалека. Можно, конечно, отнести его к досужим домыслам или непроверенным гипотезам, просто я постоянно нахожу те или иные подтверждения. Набираю статистику, одним словом». Лариса устроилась поудобнее на моих коленках, настроившись слушать, и обхватила рукой мою шею. «Среди сталкеров давно бродит легенда о исполнителе желаний. По ним он находится в самом центре зоны, где-то на ЧС. Некоторые думают, этот исполнитель и есть тот самый монолит, неземной кристалл, из-за которого и появилась зона. В отличие от них, я склонен считать исполнителем желаний всю зону». Судя по заметно округлившемуся взгляду, женщина сильно изумилась. «Она готова помочь здесь любому человеку, если он чего-то очень сильно захочет, но ее помощь далеко не бесплатна. Всех одаренных ею, она встраивает в свои планы и принуждает жить по своим понятиям, забыв, правда, про них рассказать. А за попытки сбежать или же за нарушение тех понятий непременно следует жестокая расплата.